Девушка что-то представила себе и, уверившись окончательно, решительно сказала: «Пол пачки титла мазолина и все. Уж лучше в печь крематория, только не стать инвалидом». Удивительно, но я не чувствовала боли. Я лежала на носилках и как-то отстраненно думала о том, что в моей жизни произошло нечто ужасное. Мой мозг равнодушно переваривал информацию о том, что у меня сломан позвоночник, что Бутиера Аполлосис, мой возлюбленный, гитарист-виртуоз с руками борца, превратился в лепешку, и теперь его уже не касаются проблемы интернациональных браков в условиях войны. «У вас есть титломазолин?» — спросила я шепотом и потеряла сознание. Уже в больнице на следующий день я узнала, что у меня случился выкидыш и что мой ребенок не вырастет врагом. Жизнь Бутиера Аполлосиса и его семени осталась в прошлом, растворившись сладким сиропом в горьких воспоминаниях. Когда Димас Аполлосис узнал о смерти сына, он в патриотическом порыве выписал чек на $5 миллионов и передал его лично министру обороны Греции, дабы тот умело распорядился этими деньгами для борьбы с русскими. «Они будут все измерять на метры и взвешивать на килограммы», — пообещал в своей речи апельсиновый король. «Если для этого понадобится еще 5 миллионов, то вы знаете, у кого их попросить». Узнав о происшедшем со мною несчастье, Фридрих Веллер, гитарных дел мастер, внезапно ослабел сердцем, вскинул к небу гениальные руки и отправился в небеса к своей прекрасной Кэтрин. «Таким образом, дорогой Евгений, со мною произошло несчастье, о котором я вам обещала рассказать. С тех пор минуло достаточно лет, и я не тоскую более об утерянном счастье. Единственной памятью об отце и Бутиера Аполлосисе осталась висящая на стене гитара, которую я изредка снимаю и прижимаюсь к холодным струнам щекой. Я совсем не умею играть, но иногда мне кажется, что гитара сама способна рождать печальные испанские песни. Коснись ее нейлона пальцами». Итак, Евгений, перед этим лирическим отступлением я рассказывала вам о том, что посреди ночи меня напугал своими странными звуками найденный накануне футляр. Также я уже вам поведала, что столкнула его с крыльца в кусты крыжовника, но подумала, что если в нем заключается какой-нибудь музыкальный инструмент, то он непременно погибнет под дождем. Уже светало и перестал дождь, когда я решила отправиться на улицу за футляром и вернуть его в дом, впрочем, не внося в комнату, а просто оставить в коридоре до утра. «Завтра разберусь, что с ним делать», — решила я, и, раздраженная бессонной ночью с ее шумными сюрпризами, вновь переползла с кровати на коляску, натянула на голое тело халат и выехала на крыльцо. Ящик валялся там же, куда я его сбросила. Скатившись по специальному пандусу в сад, я подобрала его. Он к этому времени действительно пропитался влагой, и казалось, что бархатная обивка уже сгнила и разъезжается под пальцами. «Анна Фридриховна?» — услышала я из-за калитки удивленный голос. «Это вы?» От неожиданности я выронила ящик и обернулась на голос. «Не пугайтесь», — успокоил голос. «Это Владимир Викторович, брат Сони-почтальонши. Иду на рыбалку и гляжу, вы тут, в саду». Он смотрел на меня из-за забора, и я чувствовала, как его глаза буравят меня, выглядывая мою грудь из плохо запахнутого халата. «Сейчас карасик хорошо клюет», — добавил Владимир Викторович. «А мне тут Соня рассказала о вашей находке. Я, конечно, не думаю, что это мина, но, знаете, японцы на все были способны. Так что, если нужна моя помощь в саперном деле или вообще что-нибудь по хозяйству, например...» Он нашел в себе силы перевести взгляд с моей груди на крышу дома. «Обращайтесь по-свойски». «Спасибо, Владимир Викторович», — ответила я. «Непременно воспользуюсь вашим предложением». «А что вы так рано в саду делаете?» — спросил Сонин брат. «Еще пяти нет. Крыжовник собираю». «А-а-а!» — кивнул головой Владимир Викторович и собрался уже идти своей дорогой, как вдруг спохватился. Какой же сейчас крыжовник? Осень уже». «У меня хладостойкий крыжовник», — пояснила я. «Из Новосибирской области саженцы выписывала». Окончательно удовлетворившись ответом, Владимир Викторович пошел по дорожке к пруду. И еще с минуту я слушала, как позвякивают его рыболовные снасти, стукаясь грузилами об эмалированное ведро. «Вероятно, сегодня уже не заснуть», — подумала я, осторожно промокая пропитанный водой футляр махровым полотенцем. «Днем все будет валиться из рук. А футляр-то, однако, изрядно попортился под дождем». Я достала фен и включила его на полную мощность. Вон как бархат скукожился. И тут футляр открылся. Совершенно беззвучно. На миг мне показалось, что в нем что-то завибрировало, тыркнулось живым в стенку. Затем крышка чуть приподнялась, словно из-под нее выглядывали, а потом и вовсе распахнулась. Руки мои отнялись, футляр опрокинулся с колен на пол, вываливая на паркет свое содержимое. Признаться, Евгений, я отчаянно взвизгнула, и будь с моими ногами все в порядке, я бы сиганула, не раздумывая, в форточку и бежала бы без оглядки, куда взгляд простирается. Так мне было страшно. А здесь оставалось лишь прилипать попкой от ужаса к кожаному сиденью коляски и быть бессильным свидетелем своего страха. Ах, Евгений! Вы никогда не задумывались о природе страха, о его истинной сущности? Ведь что такое страх? На мой взгляд, это что-то привносимое в человека со стороны. Ведь это не мозг рождает в желудке испуг, потому что зачастую наши мозги не успевают среагировать на событие, испугавшее нас, а адреналин в желудке уже плещется, укачивая рыбку страха. Я думаю, что страх — это некая субстанция, живущая параллельно с нами. И когда создается благоприятная ситуация, наш организм впускает на некоторое время эту субстанцию, как бы оплодотворяясь ею. Страхи рождают самые серьезные мыслительные процессы. Но я вновь отвлеклась. Итак... Все содержимое вывалилось на пол. Им оказались три продолговатых предмета, затянутых в материю, похожую на одежный брезент и перехваченную с одного конца шнуровкой. Эти предметы были бы похожи на батоны колбасы, если бы не чехлы. «Наверное, части саксофона», — решила я, но когда совместила их в своем воображении в три длины, у меня получился музыкальный инструмент размером более двух аршин. Таких саксофонов не бывает. Чего уж легче, взять, подкатиться к этим колбасам, да проверить их содержимое, развязав на чехлах шнуровку. Но что-то останавливало меня, заставляя потеть и отирать о полы халата ладони. Я взяла со стола пульт дистанционного управления, включила телевизор и, щелкая программами, искоса поглядывала на содержимое футляра. Батоны без движения лежали на полу, и я прибавила в телевизоре громкость. Большинство программ еще не начали работу, транслируя лишь циферблат часов с указанием точного времени.